Послесловие. Всего 320 страниц было между твоим прошлым и будущим. Ты большая молодец, что прошла этот путь вместе со мной. Теперь ты знаешь все причины, которые привели тебя в удрученное состояние, и знаешь, как это исправить. Впереди тебя ждет прекрасное время, время осмысления и перемен. Возможно, слушая эту книгу, ты была немного разочарована, что все оказывается так просто и по-земному, что нет никакого «я его сама для чего-то притянула», «это отработка кармы», «Вселенная хотела преподнести мне урок» и прочих подобных вещей. В этом-то и кроется весь смысл. Ответственность за свою жизнь несешь только ты. Как только ты перестанешь перекладывать это бремя на судьбу, карму или Вселенную, ты почувствуешь вкус жизни и начнешь его направлять. Теперь только ты решаешь, как тебе жить, и твое будущее только в твоих руках. В данный момент ты можешь испытывать определенные чувства по отношению ко всему: к себе, ко мне, к ситуации и к миру. Я хочу, чтобы ты понимала, что все твои переживания, страхи, чувство вины и тревоги — это производное от того, к чему тебя так долго приучали. Тебя ломали, терзали и продавливали. Если эти чувства еще присутствуют в тебе, ничего страшного, это нормально, это пройдет. Я надеюсь, что ты окончательно приняла для себя тот факт, что твоей вины нет ни в одном твоем вынужденном поступке из прошлого. Ведь когда снимается вина, появляется свобода. Ты имеешь право на то, чтобы дышать полной грудью. Право требовать от этого мира того, чего хочешь ты. Вспомни себя настоящую. Отпусти все свои желания и мечты. Достань их из пыльного ящика и забери с собой в новую жизнь. Посмотри, какая ты сильная. Посмотри, как ты старалась сохранить семью. Как пыталась быть самой лучшей для него. Как старалась быть хорошей для всех. Да каждая. Каждая девушка, которая слушает эту книгу, просто фантастической силы воин, который рубился с врагами до последнего, переступая даже через себя. Милая, ты только представь, сколько в тебе силы, если ты способна была на такое. Теперь я хочу, чтобы ты взяла всю свою смелость, всю свою силу и отвагу и направила ее на себя. Для себя. Во имя себя. Пожалуйста, уж сделай так, чтобы было хорошо тебе. Ты уже делала это для других. Теперь твоя очередь. Ты стоишь на пороге будущего и уже повернула ключ в замочной скважине. Так открой же эту дверь. Текст читала Варвара Сапова.